Глава 7. Второй визит к Смердякову. Смердяков к тому времени уже выписался из больницы. Иван Федорович знал его новую квартиру. Именно в этом перекосившемся бревенчатом маленьком домишке в две избы, разделенные сенями. В одной избе поместилась Марья Кондратьевна с матерью, а в другой — Смердяков, особливо. Бог знает, на каких основаниях он у них поселился. Даром ли проживал или за деньги? Впоследствии полагали, что поселился он у них в качестве жениха Марьи Кондратьевны и проживал пока даром. И мать, и дочь его очень уважали и смотрели на него, как на высшего пред ними человека. Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и по указанию Марьи Кондратьевны прошел прямо налево, в белую избу, занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцова и была сильно натоплена. По стенам красовались голубые обои, правда, все изодранные, а под ними, в трещинах, копошились тараканы-прусаки в страшном количестве, так что стоял неумолкаемый шорох. Мебель была ничтожная, две скамьи по обеим стенам и два стула подле стола. Стол же, хоть и просто деревянный, был накрыт, однако, скатертью с розовыми разводами. На двух маленьких окошках помещалось на каждом по горшку с геранями, в углу киот с образами. На столе стоял небольшой, сильно помятый медный самоварчик и поднос с двумя чашками. Но чай Смердяков уже отпил, и самовар погас. Сам он сидел за столом на лавке и, смотря в тетрадь, что-то чертил пером. Пузырек с чернилами находился подле, равно как и чугунный низенький подсвечник со стеариновой, впрочем, свечкой. Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном. На носу его были очки, которых Иван Федорович не видывал у него прежде. Это пустейшее обстоятельство вдруг как бы вдвое даже озлило Ивана Федоровича. «Этакая тварь, да еще в очках!» Смердяков медленно поднял голову и пристально посмотрел в очки на вошедшего. Затем тихо их снял и сам приподнялся на лавке, но как-то совсем не столь почтительно, как-то даже лениво. Единственное, чтобы соблюсти только лишь самую необходимейшую учтивость, без которой уже нельзя почти обойтись. Все это мигом мелькнуло Ивану, и все это он сразу обхватил и заметил, а главное, взгляд Смердякова решительно злобный, неприветливый и даже надменный. Чего, дескать, шляешься? Обо всем ведь тогда сговорились, зачем же опять пришел? Иван Федорович едва сдержал себя. «Жарко у тебя», — сказал он еще стоя и расстегнул пальто. «Снимитесь», — позволил Смердяков. Иван Федорович снял пальто и бросил его на лавку. Дрожащими руками взял стул, быстро придвинул его к столу и сел. Смердяков успел опуститься на свою лавку раньше его. «Во-первых, одни ли мы?» — строго и стремительно спросил Иван Федорович. «Не услышит нас оттуда?» «Никто ничего не услышит. Сами видели сени». «Слушай, голубчик, что ты такое тогда сморозил, когда я уходил от тебя из больницы? Что если я промолчу о том, что ты мастер представляться в подучий, то и ты, Ди, не объявишь всего следователю о нашем разговоре с тобой у ворот? Что это такое «всего»? Что ты мог тогда разуметь? Угрожал ты мне, что ли? Что я в союз, что ли, в какой с тобою вступал? Боюсь тебя, что ли?»